Глава 32. Ребекка не собиралась выплакивать литр слез и выворачивать наизнанку чувства. Не в ее характере подобная слабость. Тем более, когда перед ней стоял сын, напуганный такой реакцией на свое появление. Она отстранилась от меня, взяла себя в руки и едва заметно смахнула слезы со своего прекрасного лица. «Все нормально?» — тихо спросила я. Ее карие глаза с какой-то печальной радостью посмотрели на меня, и Ребекка ляпнула: «Мне ли жаловаться?» Когда меня слегка передернуло от ее тона, от смысла, который она вложила, Ребекка сразу добавила: «Прости». Но ответить ей я не успела, так как ребенок не мог больше ждать, когда взрослые посмотрят на него и хоть что-то скажут. От недостатка правильного, по мнению мальчика, внимания, он сам подошел к Брайану и схватил его за рукав пиджака. «Развитие моторики и координации намного выше, чем у его сверстников. То же самое касается речи. Когда он хочет, может говорить много и внятно, но обычно молчит», — сказала незнакомка в халате. Эта дамочка пялилась на меня, как на свой научный проект. Чего она ждала? Драмы? Стоило мне одними губами с небольшим кивком и недовольным взглядом спросить, чего она хочет, как ее высокомерная мордочка отвернулась. «Вы можете идти. Позже мне понадобятся все врачи, ученые или кто вы там такие», — указал Брайан, даже не глядя в ее сторону. «Хорошо», — процедила она в ответ и снова прошлась по мне уже ревностным взглядом. Все стало понятно. Очередная поклонница Брайана не жаловала мое присутствие подле него, даже неудивительно. Ушла она, явно гордая собой и тем, как всколыхнула занятых важным обсуждением людей. Для нее сложившаяся ситуация — удачная пакость. «Что ж», — выдохнул Брайан. Он наклонился к мальчику, обхватил его руками и поднял в воздух, прижал к себе неловко и со стеснением. «Приятно познакомиться, Блейк». Ребенок удобно устроился в крепких руках и с ответственностью подошел к внимательному изучению напряженного лица напротив. Он несмело прикоснулся к скуле тонкими пальцами и сразу резко отдернул их, как от огня. Сощуренные глаза буравили, спрашивали и ругали одновременно, доводили Брайана до состояния конфуза. «Ты мой папа?» — спросил он прямо в лоб, слишком грубо для своего возраста. «Да», — ответил как на автомате Брайан. Разве мог он солгать? Да и проще было быстро отчеканить слово «да», нежели заставлять рот произносить непривычное «я твой папа». Честно, я испытала облегчение, потому что где-то внутри меня грыз маленький червячок сомнения, что Брайан примет этого мальчика. А я хотела, чтобы он любил этого ребенка так же, как Джейн. «Мне говорили, что ты меня ненавидишь. И она?» — обиженный ребенок посмотрел на меня. «Тетя с белыми волосами хочет, чтобы меня не было». Я лишь беспомощно открыла рот. Ком в горле встал, не позволил мне сказать и слова в защиту. Да, раньше я до смерти ревновала Брайана к Ребекке, из-за незнания всей ситуации сходила с ума и заставляла нервничать всех вокруг, но даже в то время я ни в чем не винила ребенка. У меня и мысли не было о том, что его рождение — ужаснейшая ошибка. Несправедливое замечание, сказанное мальчиком не в детской манере, могло показаться логичным и соответствующим действительности. И меня это злило. До хруста пальцев, которые я сжала в кулаки, до слез, застывших под веками. Но я сдержалась. Выдохнула. Сложила руки на груди и вернула лицу прежнее мягкое выражение. «Это все неправда. Люди, которые тебя воспитывали, всем детям говорят что-то похожее». Я не представляла, как множеству таких же малышей объяснить, где правда, а где ложь. Брайан, видимо, тоже, поэтому на этих словах он остановился, не став вдаваться в подробности. Оставалась надежда на детскую доверчивость, чистоту и наивность. Вот только с Блейком все будет труднее. Он уже мыслил иначе и выглядел обозленным, хотя на контакт с Брайаном шел охотно. «А теперь давай познакомимся с твоей мамой. Она очень сильно хотела с тобой повидаться». Брайан улыбнулся, хотя волнение и нервное состояние ему не удалось скрыть. Но на фоне Ребекки он выглядел даже слишком спокойным. Они переглянулись, и между ними произошел какой-то мысленный диалог. Брайан подошел к нам с Блейком на руках. Маленькая личика хмурой и свысока встретила волнительную улыбку матери. «Привет!» — протянула Ребекка, А я почувствовала, что она все же может прямо сейчас расплакаться и не успокоиться еще несколько дней. Их сын с опасением отлип от Брайана и позволил Ребекке взять его на руки. Когда хрупкое тельце прижалось к ней, а пальчики зарылись в густые волосы и тонкие ручки обняли ее за шею, обрамляющие ее широко открытые глаза ресницы задрожали, и улыбка из неловкой превратилась в лучезарную. Ей в миллиард раз стало легче. Один этот контакт вернул ей живой вид и красочность эмоций. Возможно, ненадолго, и скоро все-таки она вновь почувствует холод и впадет в тоску, но что-то подсказывало мне, что если отношения с сыном начнут налаживаться, то боль от потери и воспоминаний о прошлом будет доставлять лишь небольшой дискомфорт. И имя она сможет произносить не через силу, а с большей любовью, чем когда-либо. Брайан проводил взглядом удаляющуюся из зала Ребекку, встал напротив меня и напрягся от собственной растерянности. «Все нормально», — сказала я, после чего протянула к нему руку и нежно прошлась по костяшкам его пальцев. Он сразу отреагировал на это и сгреб мою ладонь в свою. «У тебя получилось почти идеально. Только надо меньше нервничать. Дети такое чувствуют прекрасно». «А ты как?» «Я же говорю, что нормально, и я не вру». Он сначала недоверчиво смотрел на меня, но все же в итоге кивнул. Наверное, он ждал другой реакции, как и Кайл, Джесс и Дэйв, взгляды которых я отчетливо чувствовала. «А теперь иди к ней, потому что вам надо поговорить с вашим сыном». «Аврора, после зайдешь к этим умным людям и дашь им капсулу для изучения. Мне надо поговорить с Дэйвом, ему еще необходимо вернуться в светлый мир, а они, я посмотрела в сторону элиты, уже знают, что делать». «Ты убедил их, все прошло прекрасно». «Мы убедили», — поправил он. «Да, поэтому ты можешь пока что отлучиться, не переживая о том, что что-то пойдет не так. Встретимся у тебя после всего и обсудим, хорошо?» «Хорошо». Брайан скользнул ладонью по шее к затылку и притянул меня ближе, губы коснулись моих. Поцелуй недолгий, но настолько приятный, что тело покрылось мурашками. Он отстранился, и в его глазах вновь была бездна, наполненная любовью. Не кричащей и не слащавой, а такой тихой и неотъемлемой, будто без нее уже никак, и ее уже не надо доказывать. «Люблю тебя», — сказал он, и ушел, перед этим еще раз нежно коснувшись моих слегка распахнутых губ. Я поймала его слова, но ответить не успела. Он действительно быстро скрылся за массивной дверью. Раньше, когда он уходил, я чувствовала пустоту и страх того, что мы больше не увидимся. Поэтому была одержима регулярными встречами и страдала от любой ночи, когда он был не со мной. Но сейчас я была как никогда уверена в нас. Даже если он где-то занят, я все равно знала и чувствовала, что он рядом со мной. Что он часть меня, а я его. И это ничто не изменит. Я вернулась на прежнее место, полное самых теплых чувств и решимости. Посмотрела на Дэйва, который подмигнул мне. Оказывается, он знал меня как облупленную и искренне радовался. Кайл положил на мое плечо руку и ободряюще сжал его, а я ответила ему уверенной улыбкой и успокоила этим же образом встревоженную Джессику. «Мы можем приступить», — обратился ко мне лидер элиты. «Выясним, какие возможности у темного мира и что мы можем сделать для светлых. И попытаемся придумать, как убедить людей принять третью, противоестественную сторону». «Мы с вами», — вызвался Кайл. В этот же момент он взял за руку Джессику, и та моментально смутилась. Я легонько толкнула Дэйва локтем и кивнула в сторону их сцепленных рук. Друг с видом, что и требовалось ожидать, ухмыльнулся. «Тогда Брайан назначит повторную встречу в ближайшее время. Но если появятся срочные новости, сообщайте без промедлений». «Хорошо». Элита, тут же начав обсуждение, потоком направилась к выходу из зала. Новоиспеченные голубки попрощались со мной и сказали Дэйву, что через час они будут ждать его в машине, чтобы отвезти обратно к границе. Спустя несколько суетливых минут мрачное помещение опустело, и мы с Дэйвом остались одни. Я оперлась об стол лицом к другу, чтобы внимать каждому его слову. Нас ждал серьезный разговор, поэтому я постаралась сосредоточиться, но на деле же внутри была вся на взводе и хотела не сидеть сложа руки, а скорее начать действовать, чтобы приблизиться к дочери. «Начнем с малого», — — заговорил Дэйв. «Можешь больше не носить кольцо, нас официально развели». Я сразу подняла руку с драгоценностью, о существовании которой забыла. Просто даже не обращала внимания. Привыкла настолько, что воспринимала ее как часть тела. Убедившись, что безымянный палец Дэйва пуст, я тоже сняла свое кольцо и спрятала его в карман брюк. На коже остался бледный след от символа нашего фальшивого брака. «С чего это вдруг тебе позволили обнулить статус? Такого никогда не случалось, даже после смерти одного из супругов брак оставался действительным». «Потому что я сейчас главный мученик всего светлого мира, и это дает мне некоторые преимущества. После суда меня сразу забрали в центр, где взяли какие-то анализы и провели проверку на степень светлости». «И ты ее благополучно прошел?» «Да. Все-таки до среднего, или, как ты говоришь, серого, я еще не дошел. А мелкие изменения в психике они найти не смогли. Плюс ко всему, я отлично сыграл человека, которому разбили сердце. Говорил, что не верю в твое предательство, что ненавижу темных и хочу убить Брайана. Надеюсь, он не обидится». «Твой энтузиазм убедил их?» — скептически отнеслась я. Не доверяла я больше такому снисходительному отношению правительства к тем, кто был замешан в чем-то ненормальном. «Да. Как думаешь, почему они нападают только ночью?» Уровень самолюбования Дэйва заставил меня закатить глаза. «Они хотели нападать и ночью, и днем. Хотели проводить активные действия. Но я убедил их, что надо делать маленькие шаги, чтобы спровоцировать темный мир на очевидную агрессию. Нападение делать ночью, чтобы не видели светлые, и чтобы в итоге темные оказались центральным злом. Первыми напали, и против них можно было открыто воевать. И ночью у темных есть шанс бежать, а днем нет». «Ты, можно сказать, предотвратил войну?» — медленно спросила я, осмысливая все, что мне только что объяснил Дэйв. «Это слишком громко сказано, но есть крупица правды. Надеюсь, Брайан воспользуется этой отсрочкой благоразумно и не допустит агрессии со стороны своих людей. Огромен шанс решить все мирным путем, потому что я знаю, какое сейчас настроение в светлом мире». «И какое же?» Я уже обнимала себя за плечи, потому что неприятный холод бегал под кожей по непонятной причине. Хотя, возможно, все дело все-таки в страхе. «Они напуганы. Семьи распадаются, потому что всех безупречных отнимают. Когда дают выходной, они начинают пропагандировать убожество темных и так далее. Люди, обычные светлые, видят, что происходит. Они не хотят войны и того, чтобы их любимые стали такими больными. Тем более они не хотят оказаться в числе тех, кто навсегда потерял своего ребенка или своего родителя, партнера, брата, сестру или товарища». Я моментально вспомнила, как по моей вине как минимум две семьи потеряли дорогих людей. «Ты для них не ошибка и не преступница. Твоя дочь не выродок. Всем говорят, что ты получила свое наказание, но я общался с некоторыми людьми, и они не верят в это. Они хотят покоя и готовы за него бороться. Им только нужна поддержка. Твоя и того самого темного, который тебя любит». Я слушала все это и видела лишь собственные окровавленные руки, чувствовала характерный металлический запах и вдыхала его, несмотря на жжение в носу. «Аврора!» — встревожился Дэйв, но я помотала головой, будто все было нормально. «Как я могу прийти в светлый мир за поддержкой после убийства двоих людей? Самозащита разве достаточное оправдание, чтобы люди все еще видели во мне символ свободы?» «Ты понимаешь, насколько все серьезно? И как много надежды можешь подарить людям?» «Так, стоп!» Я вскочила и подняла ладони в капитулирующем жесте. «Я не собираюсь брать на себя такую ответственность и становиться каким-то духовным лидером». «А кто должен это сделать?» «Ты». «Издеваешься?» Он скорчил недовольную гримасу. «Я всеми силами поддерживаю репутацию страдальца, чтобы доставать информацию о следующих шагах, а ты предлагаешь мне подговаривать людей? Мне и так с трудом удается буквально выуживать информацию о том, что происходит в семьях, из которых забрали безупречных». «Я не могу. Я недостаточно хороша для этого. Я же...» Я запиналась и на эмоциях проглатывала слова. «Он так легко предложил мне вести за собой людей? Но ведь это не выгулять собаку на поводке». «Ты сможешь. Ты уже у них на слуху, и они готовы принять твою правду», — чеканил Дэйв, но без злости. Скорее, он пытался меня убедить, потому что в его голове уже сложилась картинка происходящего, и моя роль в этом была огромной. Но я не могла так просто возложить на себя такую ответственность. Нет, ни в коем случае я не подойду к такому со слепой уверенностью, потому что все чересчур нестабильно. И одно лишь мнение Дэйва и его представление о будущем не могут лечь на чашу и перевесить все в свою пользу. Я подумаю. Пробубнила я себе под нос, вновь опираясь бедрами на столешницу. Друг с облегчением выдохнул, но прыть свою не унял. Только придется поторопиться, потому что кретин у власти совершенно нетерпелив. Особенно после новостей о том, что Брайан стал правителем. Он напуган, это очевидно, и пешки вокруг него тоже не могут сохранять спокойствие. Я лишь мычала в ответ, надевая каждую фразу как маленькую петельку на крючок. В итоге должно получиться целостное полотно, которое мне предстояло изложить Брайану. «И еще», — продолжал Дэйв, — «есть огромная просьба». Здесь друг уже занервничал. Я обеспокоенно подняла на него взгляд в ожидании. «Вам надо забрать себе Джо и Гейла, потому что они в опасности». «Что с ними?» И снова я стояла на ногах, понимая, что больше расслабиться мне не удастся. «Их разыскивают, и в светлом мире им больше не спрятаться. Джой нужна им, они считают ее очень полезной и безупречной. Дело в том, что когда они уходили с суда, выяснилось, что у Джой в шее был датчик слежения. Вроде его обнаружил Гейл». Я тут же нащупала шрам на собственной коже, и голова услужливо нарисовала картинки той ночи, когда Брайан легким движением вырезал следящее устройство. Позже я узнал, что его вшивают почти всем безупречным, чтобы отслеживать их передвижение. «Я чист», — поспешил заверить он, потому что увидел, как я машинально потянулась к нему. «В противном случае не пришел бы сюда». «Продолжай». Амелия и Волкер забрали жучок себе и ушли как можно дальше от Джо и Гейла. В итоге поймали их, потому что преследователи не знали, как точно выглядит нужная светлая и ее муж. Джо и Гейл сейчас у нас в квартире, но больше скрывать их не получится. А Амелия и Волкер? Они оба на лечении. И ты понимаешь, о каком лечении я говорю. Твой папа тоже там, он не знает о маме, о тебе и находится словно в прострации. Вызволить их, к сожалению, не в моих силах. А Алекс? Его приписали к безупречным. О, черт. Даже без обреченного взгляда Дэйва я понимала, что дело плохо и медлить действительно нельзя. В силу возраста вряд ли его отправят к границе, ему всего 14, поэтому не беспокойся. Попытка утешить меня провалилась, правда, я никак не выдала своего нервного напряжения и страха. Одни друзья спасли других и в итоге оказались заперты в психбольнице. Папа понятия не имел о том, что творится за стенами палаты, а брат, возможно, ненавидит меня и ждет момента, когда в его руках окажется оружие. Из списка прямо сейчас я могла помочь лишь одной паре. Следующей ночью мы заберем Гейла и Джой к себе. Сможешь вывести их к тому же месту, где тебя встретил Кайл и Джессика? Конечно. Если получится, достану новую информацию о планах светлых и передам через них. «Я хочу, чтобы ты остался с нами», — сказала я другу с совершенно серьезным видом. «Ты должен остаться с нами, иначе я буду переживать и о тебе». «Но мне нужно быть там, ты же понимаешь». Его губы расплылись в легкой улыбке. Жаль, что груз с плеч он таким образом не скинул. «Я смогу получить больше информации, получить доступ». «Все-все, я поняла». Я не могла его слушать, потому что все это прикрытие полезностями не оправдывало его риск. Но спорить не смела. «Брайан говорил, что ты знаешь, что там с Джейн, с нашей дочерью. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать?» Вопрос мой прозвучал не смело и как будто из-под палки, которая вот-вот ударит. Чего я больше боялась? Услышать плохие новости или вовсе не получить ответ? Знание или незнание? «С ней все хорошо. Честно». Дэйв приблизился ко мне и легким движением руки заставил принять объятие. С волнением я обвела руки вокруг его тела и положила голову на плечо. «Мне дают с ней видеться, так как я на протяжении всей беременности якобы думал, что она моя. И знаешь, от нее уже убрали все трубки. Она быстро крепнет и становится похожей на Брайана. Клянусь, она еще морщится, но сильно его напоминает. скорее всего, будет еще той врединой. И она будет дышать сарказмом. Из меня вырвался смех, смешанный со всхлипом. Снова я разрыдалась, но тут уже даже не пыталась себя сдержать. Глаза у нее твои. Я сильнее обняла друга, который стал гладить меня по голове, утешая и даже убаюкивая. Все под контролем. Не переживай, хотя это невозможно. Просто соберись, как ты умеешь, и скоро все закончится. Хорошо. Конечно. Я обязательно соберусь, не раскисну ни на минутку. А теперь мне пора. Дэйв отстранился и стер слезы с моих щек. Проводишь? Отпускать Дэйва обратно в светлый мир я не хотела. Но так действительно было нужно. Он обещал по возможности давать нам новую информацию. Для этого он оставил мне телефон вместе с зарядкой и пообещал связаться на закате, когда ему будет безопаснее помочь Джой и Гейлу добраться до границы незамеченными. Я предложила ему пройти через луг, на котором я часто рисовала, и он охотно согласился, так как там никогда никого не бывает. Получится дольше, но зато их точно никто не поймает. Сейчас же Кайл и Джессика должны были отвезти Дэйва к границе и вернуться. Возвращалась в комнату Брайана я все еще полная решимости, но уже не с улыбкой от уха до уха. Я списывала это на усталость, потому что даже думать о тревогах мне было опасно. Зная себя, я вновь могла сорваться. Люди в коридорах шарахались от фонарика телефона, которым я светила исключительно под ноги, но замечаний не делали. Все казалось нормальным. Комната встретила меня прохладой из открытого окна и пустотой. Я лениво скинула с себя кроссовки, блузку и брюки, и в одном белье забралась под одеяло. И как только голова коснулась подушки, тяжесть век пропала, сон растворился, будто его и не было. Я уставилась в одну точку перед собой и думала. Перебирала ходы, анализировала. Сложно было просчитывать каждый шаг, оставаться беспристрастной и разумной, когда на кону жизнь дорогих людей. Но парочку вариантов я составила и подготовила их для Брайана. Он пришел в комнату где-то через 2 часа после меня, также скинул с себя одежду и почти без сил рухнул на кровать. Прижался ко мне со спины и крепко-крепко обнял. «Ты трясешься», — заметила я и пальцами прошлась по извилистым нитям вен на его руке. «А ты не спишь», — выдохнул он мне в волосы. «Что Дэйв сказала Джейн?» «Он присматривает за ней. Она быстро приходит в норму. Крепкая, вся в папу. Я почувствовала, как его губы коснулись моей макушки. Но он все еще нервничал, а как его успокоить, я не знала. Пришлось ловко развернуться в его руках. «Поделись со мной», — мягко попросила я. Его усталый, но все еще сосредоточенный взгляд сфокусировался на мне. Черные брови ненадолго нахмурились, но почти сразу вернулись в исходное положение. Он долго собирался с мыслями, прежде чем сказать: «На самом деле все идет хорошо, и это меня беспокоит. А еще после знакомства с сыном тоска по дочери сильнее сводит меня с ума». «Из-за этого я не могу сомкнуть глаз, будто права не имею. Думаю только о ней и о том, что нельзя останавливаться, мало ли что может случиться. Не помню, когда в последний раз у нас все было под контролем. Когда мы только познакомились. Когда Брайан пытался сохранять ощущение того, что я пленница». Продолжая едва слышно разговаривать, мы незаметно заснули. Но опять не без тревог. Брайану что-то снилось, и он сжимал меня в своих руках до хруста, пока я не начинала тихонько колотить его. Иногда он задыхался, покрывался холодным потом, его мышцы слишком сильно напрягались, а зубы скрипели с такой силой, что казалось, они сотрутся в порошок. Когда мне удавалось его разбудить, он сначала испуганно осматривался вокруг, а потом злился на себя, потому что считал себя слабаком. Ему нужен был сон, но поить его снотворным я боялась. Поэтому я сидела на постели, и как только начинала чувствовать, что у него вновь происходит что-то неладное в организме, принималась утешать его всеми возможными способами. Я не сомкнула глаз, но жаловаться даже не думала. Брайану я сказала, что спала хорошо, за исключением тех моментов, когда он видел мое искаженное страхом за него лицо. А он не верил, но не осуждал меня за попытку показаться сильнее, чем есть на самом деле. Как только на улице окончательно стемнело и темный мир ожил, я встретилась с Кайлом и Джесс и направилась с ними к границе, чтобы забрать друзей. Брайан же готовился к новому контакту со своим народом и к обсуждению количества трупов, найденных за две ночи. Последний раз светлые тоже пытались напасть, но их легко удалось сдержать. К сожалению, без жертв с обеих сторон все равно не обошлось.